Александр Константинович Шеллер-Михайлов. «Господа Обносковы». Роман. Москва. Издательство «Правда». 1987 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Себя должны мы прежде всего исправить. Это было глубокое убеждение талантливого писателя-демократа Александра Константиновича Шеллера, псевдоним Михайлов. Мыслью о том, что только на пути самоусовершенствования может быть достигнут прогресс, пронизано все его творчество, пользовавшееся в 70-е годы прошлого века большой популярностью у молодого читателя. В переломную пореформенную эпоху конца 60-х-70-х годов, вслед за революционно-демократической литературой, литературой Чернышевского, Щедрина, Некрасова, возникает радикально-демократическая литература, продолжавшая лучшие традиции русского реализма. Это были писатели не одинаковые по своему таланту, такие как Станюкович, Хвощинская, Кущевский, Амулевский и другие. Несмотря на то, что взгляды их были далеки от революционной борьбы, их сближало стремление сохранить в своем творчестве идеалы революционеров-шестидесятников. Их объединяла критика помещичьего класса, показ полного упадка дворянства, умение увидеть и показать положительные и отрицательные стороны нарождающейся буржуазии, любовь к своему народу и вера в социальное переустройство общества. В своих произведениях они останавливались на важнейших проблемах, выдвинутых жизнью того времени: судьба интеллигенции, воспитание нового человека, эмансипация женщины, взаимоотношения отцов и детей. И хотя их отличала нечеткость политической программы, незнание путей борьбы за переустройство общества, они ясно отразили пробуждение общественного сознания широких кругов демократической интеллигенции, ее стремление к активной деятельности. Положительный герой этих писателей уже не лишний человек, а человек дела, трезвый, деловой, трудолюбивый. Становлению его психологии, его личности, его мечтам о новом будущем, поискам новых путей в жизни посвящены произведения беллетристов-демократов 70-х годов. Воспитание нового поколения разночинцев занимает центральное место в их произведениях. Негорев у Кущинского, Светлов у Амулевского, Лаврентьев у Станюковича. Особое место в демократической беллетристике 60-х-90-х годов принадлежит Шеллеру Михайлову. Он был одним из тех, кто на протяжении 40 лет, пережив подъем революционно-освободительного движения, его спад и период упадка, старался остаться верным 60-м годам, тревожному времени реформ, духовного подъема, надежды, светлой веры в будущее. В своей беллетристике, как 60-х, так и 90-х годов, он упорно и сознательно продолжал отстаивать те вольнолюбивые идеалы, которыми было овеяно время кануна реформ, хотя в 70-е и 90-е годы этой общей и неопределенной веры в будущее было уже недостаточно и походила, по словам Салтыкова-Щедрина, на горячий идеализм. Александр Константинович Шеллер родился 30 июля, 11 августа 1838 года в Петербурге, в трудовой семье. Его отец, эстонец, после окончания театрального училища и недолгой службы в оркестре, вынужден был зарабатывать на жизнь разной мелкой работой – от суфлерства и переписывания нот до столярничания. Мать Шеллера, которой он обязан был своим воспитанием, происходила из обнищавшей дворянской семьи. «С самого детства мне были знакомы и нужда, и горе», — вспоминал он. В своем автобиографическом романе «Гнилые болота» Шеллер описывает обстановку своего детства. «В нашей квартире в течение недели Визжала отцовская пила, свистели рубанки, стучал молоток, раздавался веселый голос моей матери, и часто звучали разговоры нескольких девушек, занятых шитьем женских нарядов, слышалось брожение трудовой, честной и здоровой жизни. Отец и мать затворялись в своей квартире и вели одинокую жизнь среди шумной столицы. Отец служил, столярничал и отдыхал от трудов за чтением переводов английских романов. Матушка шила по заказу платье. Мальчик рос в трудолюбивой семье, в атмосфере взаимного уважения, любви и справедливости. Родители примером своей нелегкой жизни воспитывали в сыне лучшие человеческие качества. Однако Шеллер Михайлов был одинок. «Мне недоставало, — вспоминал он, — двух самых лучших учителей — природы и детей-товарищей. Уединенная однообразная жизнь в бедной домашней обстановке сделала его задумчивым, тихим ребенком, который мог просиживать долгие часы, о чем-то мечтая, разговаривая с самим собою. Мальчика сначала отдали в частную школу, но пробыл он там недолго. Неучим вступил я в нее, неучим и вышел я, неучим и остался бы, пробыв в ней десяток лет. Вскоре Шеллер Михайлов пошел в немецкую Анненскую школу Анненшуле, по окончании которой поступил вольнослушателем в Петербургский университет и оставался в нем до 1861 года. Юноша вышел из университета в годы общественного подъема, в годы ожидания больших перемен. 60-е годы знаменовали собой не только социально-революционный подъем, но и новый этап в развитии русской культуры. Все яснее становилось значение просвещения, образования, воспитания. Вопрос об умственном и нравственном воспитании человека в духе новых идей стоял на повестке дня. Возникают педагогические журналы, создаются воскресные школы, появляются работы Пирогова, Ушинского, Добролюбова. Шеллер Михайлов с увлечением отдается работе по обучению бедняков. Он открывает школу для детей, в которой они получали начальное образование за 30-60 копеек в месяц, а для взрослых по субботам читались лекции по географии, истории. Школа просуществовала до 1863 года. Следующие два года Шеллер Михайлов проводит за границей в качестве домашнего секретаря графа Апраксина, где изучает положение рабочего класса. Эти наблюдения легли впоследствии в основу таких его работ, как «Пролетариат во Франции», «Ассоциации во Франции, Германии и Англии» и других. Свою литературную деятельность Шеллер Михайлов начал довольно рано. В 1859 году в иллюстрированном журнале «Плюшара» «Весельчак» появились его статьи под заглавием «Мои беседы», подписанные псевдонимом Релеш, фамилия писателя, написанная наоборот. Это были юмористические фельетоны на злобу дня. Однако будущий писатель был глубоко убежден в том, что в большую литературу можно войти только с крупными произведениями. «Сознавая, что я могу быть недурным фельетонистом, я в то же время чувствовал, что до романа не дорос. Мы с отцом и матерью тогда очень нуждались в деньгах, но у меня хватило мужества добровольно прекратить сотрудничество у Плюшара и не браться за перо до тех пор, пока я не созрею до романа. Я решил не появляться в литературе, пока не напишу двух хороших романов, и только тогда позволить себе явиться к Некрасову и Щедрину». Шеллер Михайлов упорно и много трудится, занимается поэзией и работает над своими первыми романами. Однажды его школьный товарищ Михайлов отослал в «Современник» несколько стихотворений Шеллера, подписавшись своей собственной фамилией. В номере 10 журнала за 1863 год появилось первое стихотворение писателя за подписью А. Михайлов, которое отныне стало его псевдонимом. Сразу же Некрасов принял у Шеллера для публикации в «Современнике» только что оконченный им роман «Гнилые болота». После его выхода в свет, 1864 год, а также опубликования следующего романа «Жизнь Щупова, его родных и знакомых», «Современник 1865», к писателю пришел успех. После закрытия «Современника» Шеллер Михайлов был приглашен заведовать иностранным отделом в другой орган демократической печати, журнал «Русское слово». Когда же журнал прекратился, он перешел в журнал «Дело», стремившийся продолжать традиции радикально-демократического направления писаревского «Русского слова». Шеллер редактировал журнал вместе с Шелгуновым, 3 года вел в нем внутреннее обозрение, а с 1877 года стал редактором живописного обозрения. Первые же романы Шеллера Михайлова были посвящены насущным вопросам пореформенного времени. Как жить? Где новые идеалы? Каков новый человек, которому принадлежит будущее? Надо было создать типический образ разночинца, положительный образ героя пореформенной поры. Время лишних людей прошло. Нигилисты, только отрицающие и не созидающие, также не могли служить идеалом нового. Это должен был быть разночинец или даже дворянин, порвавший со своей средой, человек дела, в противоположность барской праздности. Роман «Гнилые болота» рассказывает в форме семейной хроники о формировании нового человека, стремящегося вырваться из гнилого болота патриархальной старины. Это история Александра Рудного, его нравственных поисков, его воспитания, его борьбы со средой, как писал Салтыков-Щедрин, безапелляционно подавляющий в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости. А в романе «Жизнь Щупова» показана подробно борьба с семейным деспотизмом, аристократическими предрассудками, ложью. Главной темой произведений писателя становится тема духовного формирования личности русского интеллигента-демократа, в которой он видел основную прогрессивную силу общества. «Я верю в миссию интеллигенции», — говорил Шеллер Михайлов. Отсюда такое пристальное внимание писателя к вопросам воспитания как в школе, так и в семье, ставшими такими злободневными в то время. В 1862-63 годах в «Современнике» печатались очерки Бурсы Помиловского, описывающие дикие нравы в духовных училищах и семинариях и потрясшие читателя своей страшной правдой. Уже первые романы Шеллера Михайлова подробно описывают детские годы героя и среду его окружающую. Как и Помиловский, Шеллер гневно протестует против телесных наказаний, роск, бессмысленные муштры, унижающих личность ребенка. Он писал в «Гнилых болотах»: «Знаете ли вы, что слезы, пролитые в детстве, смывают все благие порывы в человеке, что ни в одном взрослом не оставляют они таких следов, какие оставляют в ребенке. Они иссушают, очерствляют его, убивают в нем постепенно веру в добро». В одном из своих стихотворений Шеллер Михайлов делится с читателем: «Горе свое я умею терпеть. Стоном людским я внимаю бесстрастно, только на детские слезы смотреть я не могу безучастно. Горе свое я умею терпеть». В статьях, посвященных воспитанию и обучению, «Наши дети», «Письма человека, сошедшего с ума» и других, Писатель стоит за гуманные методы воспитания, за новейшую методику преподавания, за прогрессивное обучение молодежи. Он пристально следил за делом обучения в других странах и на страницах журнала «Дело» регулярно печатал публицистические исследования: первоначальное образование в Пруссии, народное образование в Швеции и Норвегии, педагогические опыты, основы народного образования в России. В своих рассказах, повестях и романах Шеллер Михайлов всегда показывает, в какой среде вырос его герой. Он счастлив, если в детстве его окружали умные, любящие люди, способные привить ему лучшие качества честного труженика. На всю жизнь запомнил герой романа «Над обрывом» слова умершего отца: «Будь честным сыном честного солдата». Неизвестно, что стало бы с Егором Александровичем, если бы не его воспитатель, старик Гуро, который вел с мальчиком серьезные беседы о жизни, знакомил с природой и людьми, читал ему великие произведения мировой литературы и истории. «Ты умен», — говорил, расставаясь с ним старик, — «но сколько умных и остроумных людей были злодеями! Воспитай в себе добрые чувства и честность! Вот что всего нужнее в жизни для всякого, для простого смертного и для гения. Лучше бы не родиться гению, если он не любит человечество, если он не знает чувства чести». И каким нужно было быть внутренне сильным человеком, чтобы порвать со своей средой и начать жизнь простого труженика, полную забот и лишений. Он ясно, с радостным чувством сознавал, что он порвал навсегда со своим прошлым, с прошлым барича Белоручки, с прошлым светского человека, с прошлым прожигателя жизни, и должен был вступить в ту трудящуюся, добывающую потом и кровью кусок хлеба среду, которая с гордостью может сказать, что на ее хлебе нет ни слез, ни проклятий ближних. Картину постепенного оскудения русского дворянства Шеллер Михайлов показал в цикле «Семья Муратовых», куда вошли романы «Старые гнезда», «Хлеба и зрелищ», «Беспечальное житье», «И золотом, и молотом», «Совесть» и «Незаконченный вне жизни». Мало общего у братьев Муратовых: петербургский чиновник, гвардейский офицер, провинциальный служащий. Объединяет их страсть к наживе. Автор знакомит с ними в момент дележа фамильного имущества, когда все они готовы задушить друг друга. Рушатся семейные устои, старые добрые традиции. В романе «Вне жизни» Шеллер предполагал показать Максима Муратова, протестующего против существующих порядков. Но этот озлобленный неудачник, проведший многие годы в тюрьмах и ссылках, оказывается изломанным жизнью, непригодным ни к чему человеком. На смену вырождающейся семье Муратовых приходят алчущие. На смену разоренному помещику приходит делец, не брезгающий никакими средствами для приобретения денег. Так Данила Муратов женится на дочери своего бывшего крепостного, ныне купца, и, наконец, золотом и молотом добивается богатства. Умирают разоренными помещики Баскаковы, приходят Ртищевы. Ртищев, 1890 год, Орловы, Голь, 1882 год. Лесков писал в одном из писем биографу Фаресову о позднем рассказе Шеллера Михайлова «Конец Бирюковской дачи». Скажите по совести, много ли вы встречали и встретите в русской печати такого внимательного, умного и прямо внушительного отношения к бытовому горю разоренного русского деревенского дворянства? Недаром описание морального и материального оскудения дворянства, сделанное столь образно, глубоко и жизненно верно, нередко сопоставлялась с современниками писателя с картинами помещичьих усадеб у Тургенева. Салтыков-Щедрин считал, что в романе «Вразброд» ряд сцен прямо заимствованы из «Дворянского гнезда». Особое внимание уделяет Шеллер Михайлов нравственному упадку в среде дворянства. Роман «Беспечальное житье» 1878 год обличает пустоту паразитического существования, лживость моральных принципов. Гвардейский офицер Петр Петрович Муратов живет беспечальной жизнью, существует за счет любящей его женщины, которую готов хладнокровно погубить ради собственного благополучия. И лишь боязнь возмездия заставляет его найти в себе силы порвать с такой жизнью. Много страниц своих романов посвящает Шеллер Михайлов разоблачению так называемой «золотой молодежи». Это пустые бездельники Винтер и Флери в «Беспечальном житье». Это кузен Пьер в «Господах Обносковых», праздно шатающийся, погрязший в безделе. Он лишь числится где-то чем-то на службе. Ничего не создающий кузен Пьер отрицал все, потому что он не мог ничего утверждать. Интересующийся лишь будуарными сплетнями, прикрывающий свой разврат разговорами о свободе чувств. Это был опытный специалист по совращению с нравственного пути молодых людей. Рестораны, женщины легкого поведения, попойки, сплетни, беспросветная страшная скука окружала богатых повес. И только здравый ум и сила воли героя романа Павла Панютина позволили ему не поддаться этой засасывающей трясине безделья и разврата. Борьба старого с новым в сфере семейной жизни прекрасно показана писателем в его романе «Господа Обносковы» 1868 год. Умирающий больной старик испортил свою жизнь и жизнь любимой женщины потому, что не мог преодолеть установленных веками традиций и семейного деспотизма. «Я был человек-тряпка, потому что я не мог сделать решительного шага, ввести в дом любимого человека». У него не хватило сил преодолеть грубый эгоизм сестер, правящих домом, их ложное понимание родственной любви, заставляющее выжимать последний сок из любимого человека для себя, только для себя. Перед смертью он завещает сыну жить другими законами. «Ты молод, ты воспитан». В то великое время, когда глупые предрассудки начинают понемногу исчезать. Мухортов над обрывом уже сумел отстоять свою самостоятельность, не поддался на уговоры матери жениться ради денег, не согласился на сделку со своей совестью только потому, что все так делают. В романе «Господа Обносковы» противопоставлены два мира. С одной стороны, затхлая атмосфера маленького мирка мелкого служащего Обносково, дерзкого и трусливого, жадного и мелочного, с его лакейской философией, мелким стяжательством и семейным деспотизмом. Страшная и отвратительная фигура матери, с ее невежеством и скупостью, завистью и жадностью, жестокостью и мелочностью. Она сдавала комнаты бедным студентам, выжимая из них последние гроши. Дома, благодаря ей, царила мрачная обстановка мелких придирок, дрязг, злобы, интриг, сплетен и упреков. В лице этой коренастой, здоровой женщины даже в минуты печали проглядывало какое-то выражение тупой злостности и сварливости. Она походила не на мать, опечаленную хилостью сына, а на жирного тюремщика, боящегося, что скоро ускользнет из его тюрьмы последний жилец. Отвратительную сущность госпожи Обносковой понял в конце жизни даже сын, сказавший ей перед смертью: «Если бы вы не были моей матерью, то я отшатнулся бы от вас при первой встрече». Этому миру противопоставлена семья профессора Крижова, человека широких, свободолюбивых взглядов, просвещенного, умного. В его филологических лекциях были усмотрены следы опасного свободолюбия, и он вынужден был выйти в отставку. И хотя его практические действия не шли дальше составления записки о необходимости свободы в преподавании, хотя сам он постепенно обленился и погрузился в семейное затишье, он сумел создать вокруг себя обстановку, полную доброты и честности, трудолюбия и бодрости. Он воспитал дочь и приемного сына в духе высокой нравственности, справедливости, выше всего ставя свободу человеческой личности. И его дочь Груня сумела побороть рутину семейных предрассудков и вырваться из плена Обносковых. Она не побоялась публичного скандала и отстояла свою свободу и право жить с любимым человеком. Роман поднимал острейший вопрос об эмансипации женщины, рассматривал его глубоко, всесторонне, с полным пониманием и сочувствием к положению женщины. В творчестве писателя перед нами проходят самые разнообразные характеры женщин. С презрением говорит он о женщинах-кукушках, не хранящих покой семейного очага. Тип лживой, бессердечной эгоистки вывел он в произведениях «Кукушка» новой формации. «Наша первая любовь», «Тернистый путь». Резко высмеивает писатель матерей-эгоисток, лживых, бездеятельных, истеричных женщин, живущих за счет богатства мужа. Такова госпожа Мухортова в романе «Над обрывом», представитель паразитирующего дворянства, способная лишь пользоваться фамильным богатством и абсолютно беспомощная в практической жизни. Окруженная толпой заискивающих приживалок, постоянно играющая роль страдающей героини, думающая только о себе, она стала в тягость даже сыну. Он с горечью убеждался, что в нем порвалось все, связывавшее его с ней. Мухортова — символ уходящих из жизни дворянских гнезд. Но главное внимание уделяет Шеллер Михайлов новой женщине, умной, просвещенной, самостоятельно решающей свою судьбу. Такова Груня в романе «Господа Обносковы», Марья Николаевна в романе «Над обрывом». Она независима, начитана, развита, стремится к полезной деятельности, презирает бездельничание окружающих ее девиц, зачитывается книгами, в которых нет фразерства, и у героев которых можно учиться самоотверженности, бескорыстию, любви к народу. Мы видим, что образ новых женщин у Шеллера Михайлова претерпевает эволюцию. Если Груня просто добилась личной независимости, то Мария Николаевна Протасова, давно завоевавшая в своем доме полную свободу действий, уже мечтает об общественно полезном деле. Она хочет работать на благо людям, учительницей, врачом, и презирает мелкую благотворительность, никакой существенной пользы не приносящую. Это та же кража рубля в одну сторону и раздача копеек в другую. Писатель призывает к равноправию женщин, их самостоятельности, и в то же время воспевает женщину-мать, хозяйку, товарища, мужа, способную создать настоящую семью, воспитать детей в духе гуманности и трудолюбия. Современная писателю критика высоко ценила его беллетристику за показ светлого образа русской женщины. Сам Шеллер Михайлов с гневом отводил от себя упреки в чрезмерной идеализации женских характеров. Хорошая русская женщина стоит неизмеримо выше хорошего мужчины, писал он. Она и только она воспитала целое поколение честных и твердых людей и никогда даже перед самой собою не сводила итогов своих заслуг. Она даже скорбит о своей неспособности приносить пользу. Спросите всех вполне честных людей, кому они обязаны всем тем, что в них есть хорошего? Из 100 99 ответят «женщине». Она работает за мужа в деревне. Она отстаивает грудью в среднем классе своих детей от пьяного или озлобленного неудачами мужа. Она спасает от крайней степени пустоты и разврата людей высшего круга. И за все это ее держат в неволе, в невежестве, в бесправии, оскорбляют, позорят. И потом удивляются, если встретят падшую женщину. И между тем, как любила мужчину хорошая русская женщина. Пошел ли хоть один русский мужчина в ссылку за падшей женщиной? А женщина шла. Не удерживали ее никакие страдания, никакие препятствия. Переносила она бедность, холод и голод, брань и оскорбления этапных зверей и долгие годы тяжелой жизни где-нибудь в глубине Сибири. В этой решительности была ее высочайшая нравственность, и бледнеют перед нею все прославленные деяния героев с их мишурным блеском, барабанную славою и фимиамными курениями. Писатель показывает умственное и нравственное развитие современного ему поколения, будучи твердо уверенным в том, что счастье человека лежит на пути мирного нравственного самоусовершенствования. Герои его романов далеки от революционной деятельности, от попыток активного преобразования общества. Они озабочены положением в семье, школе. Их волнуют вопросы воспитания, образования, домашнего деспотизма, нравственной пустоте и праздности. Шеллер Михайлов противопоставлял понятие о высокой нравственности, красоте человеческих отношений, уважении к женщине, полезном обществу труде. Положительный герой Шеллера Михайлова претерпевает эволюцию. Если в 60-е годы он полон энтузиазма и горит желанием работать и работать, то уже через 10-15 лет он постепенно начинает понимать свое бессилие. Умные, честные люди, они терпят неудачу в своей деятельности. В романе «Лес рубят, щепки летят» Александр Прохоров говорит: «Мы сошли со сцены. Сошли для того, чтобы начать мирную, быть может, буржуазную жизнь с трудом из-за куска хлеба». Шеллер показал трагизм нового человека 80-х годов, его неготовность к большим свершениям. Все чаще и чаще труд заменяют они рассуждениями о труде. Заслугу Мухортова он видит в том, что он нашел в себе силы отойти от своей среды. Стоявший над обрывом обыденщины, мещанского благополучия, он сумел устоять. Один неверный шаг, и он мог погибнуть нравственно, погибнуть, презирая самого себя за гнусные сделки со своей совестью. Мы не видим, куда приложит он свои силы. Автор оставляет его стоящим на пороге новой жизни. Он готов терпеливо и долго трудиться во имя грядущего. Он произносит длинные монологи, проповедуя самовоспитание, самоусовершенствование, наблюдение за каждым своим шагом, без чего не помогут ни обстоятельства, ни среда. Нам уже потому нужно подтянуть себя, приготовить себя, что мы живем накануне чего-то нового. Я глубоко верю в это. Эта вера в торжество правды и трудового начала, и пусть даже весьма неопределенные призывы работать на общую пользу, звучали прогрессивно именно потому, что это было время, когда многие эту веру потеряли. Это видели современники и за это ценили его романы. В одном из некрологов писалось о том, что Шеллер Михайлов внушал людям бодрость, любовь к труду даже самому незаметному, лишь бы честному, и в этом его заслуга. Жизнь, 1900 год, декабрь. Недаром его произведения называли романами воспитания. До конца жизни видит Шеллер Михайлов путь к освобождению в нравственном самоусовершенствовании. глубокой верой в достижимость поставленных перед собой задач, этим оптимизмом писателя объясняется то, что его романы, как правило, имеют счастливый конец. И хотя в романах и повестях 90-х годов все чаще и чаще проскальзывают пессимистические нотки, писатель остается глубоко уверенным, что рано или поздно восторжествует правда на земле. Однажды, когда Шеллера Михайлова с насмешкой спросили: «А вы все, Александр Константинович, так же по-прежнему горб гнете во имя 60-х годов?» Писатель сердито ответил: «Да, я по-прежнему все еще честный человек». Понятно, что этот общий пафос служения общественно полезному делу без показа конкретных путей борьбы за осуществление новых идеалов не мог устроить революционно-демократическую критику. Особенно резко осудил его ранние романы за мелкость тематики Салтыков-Щедрин. «Мало кричать, что мир — засоренные дороги и гнилые болота. Надо понять и вскрыть социальные причины этого явления», — считал он. «При всем уважении к его либеральным намерениям, мы никак не можем признать удачными его попытки познакомить публику с типами новых людей. Это даже не люди, а марионетки. Трудно понять, о чем они хлопочут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают», — писал Салтыков-Щедрин о романе «Вразброд», 1870 год. Щедрин ставил в вину Шеллеру Михайлову излишнюю тенденциозность и недостаточную художественность его романов, на что указывало и большинство современных ему критиков. В каждой рецензии на его романы отмечалась их публицистичность, рассудочность, книжность, теоретичность, резонерство, растянутость, обилие длинных монологов, сухих дневниковых записей. После выхода 5 томов его сочинений на писателя посыпались упреки в публицистичности, наносящей ущерб художественности. Ткачев, тенденциозный роман. Скобичевский, сентиментальное прекраснодушие в мундире реализма. И другие. Спорили о том, что представляют собой его романы, фельетоны в диалогах, монологи в цитатах. Насколько жизненны его герои, насколько типичны и художественны. Считали, что его романы не созданы, а сделаны. Его романы всегда занимательны и находят себе много читателей, хотя иногда слишком тенденциозны, писал 8 сентября 1888 года Плещеев Чехову. Салтыков-Щедрин также отмечал в творчестве Шеллера Михайлова чуждое ясности резонерство и непомерно скучное морализирование. Указывал на чрезмерную растянутость его романов. И такой замечательный художник слова, как Антон Павлович Чехов, билетрист и драматург Леонтьев Щеглов, записал в своем дневнике: «Чехов назвал меня дорогим писателем в том смысле, что моя тема и его укладывались в поллиста, а Шеллер ту же тему уложит в 10 листах». Сам Шеллер Михайлов говорил: «Вот я знаю, что после моей смерти будут указывать на нехудожественность моих произведений. Быть может, у меня и мало ее, но так ли это уж важно? Писатели. Мои произведения будут дороги тем людям, кому дороги идеи и мысли, сильно выраженные о нашей жизни». И даже добавлял: «Мои типы не настолько художественны, чтобы ими измерять мое значение». Выступая противником чистого искусства, признавая за литературой ее высокое общественное значение, Шеллер Михайлов считал, что публицистические рассуждения, отступления несут такую огромную идейную нагрузку, что не могут снизить художественности произведения. Кроме того, он с гордостью замечает в «Гнилых болотах»: «Нам ли, труженикам-мещанам, писать художественные произведения? Холодно задуманные, расчетливо эффектные и с безмятежно ровным полированным слогом. Задачу литературы писатель видел в пробуждении гражданского чувства, и прямое морализирование, по его мнению, лишь помогает этой цели. Поэзия, также считал Шеллер Михайлов, должна служить обществу и нести воспитательную нагрузку. У него имеется более тома оригинальных стихотворений и переводов. Это не любовная лирика, а описание своей жизни в стихах. Он признавал, что большая часть его стихотворений говорит о том, что было прожито и как прожито. Автобиографичны такие его стихи, как «Старый дом», «Друзья детства», «Отец и мать», «Мой род», «Недуг», «Слабый больной», «Проживу я немного» и другие. Большинство его стихотворений печальны и скорбны, ибо музу свою он посвятил горю народному, нужде, голоду, бесправию, рабству. «К чему я призван в день рождения, тем я останусь навсегда героем гордого терпения и всемогущего труда». Пролог. И для своих переводов иностранных поэтов Шеллер Михайлов, по его словам, выбирал стихотворения, посвященные жизни тех людей, которым, почему бы то ни было, нелегко живется на свете. Эти произведения служат как бы дополнением к моим собственным стихам. Самым любимым поэтом, которого Шеллер считал одним из лучших поэтов Европы, и большую часть поэзии которого он перевел на русский язык, был венгр Шандор Петефи. Шеллер Михайлов хотел, чтобы в России узнали его поэзию, потому что он бился и пером, и мечом за право своего народа, как страстный общественный и политический деятель сороковых годов. Неудивительно, что произведения Шеллера Михайлова, писателя-демократа, писателя-гражданина, находили живой отклик в сердцах молодежи своего времени. «Она сама переживает каждую строку его произведений», — писал в 1895 году Скобичевский. И, несмотря на замкнутый круг кабинетной жизни писателя, он поднимал на страницах своих произведений те вопросы, которые волновали прогрессивного читателя. Критика стяжателей всех толков и обывательской ограниченности, вера в необходимость общественно полезного труда, вопрос о положении женщины в доме и обществе, сложности семейного уклада. Тонкий и глубокий знаток человеческой психологии, Шеллер Михайлов много внимания уделил проблемам семейной жизни, показав, как подчас простое неумение считаться с ближним, отсутствие такта или внимания может привести к трагедии. Например, рассказ «Вешние грозы». Острый интерес вызывал сюжет его рассказов и повестей, о его героях спорили, как о живых людях. Шеллер умеет волновать, тревожить, завлекать читателя, освещая жизнь каким-то теплым светом, возбуждающим бодрость в молодых сердцах, отмечал критик «Северного вестника». Известный педагог Острогорский писал Шеллеру Михайлову: «Как педагогу мне особенно дорого то великое воспитательное значение, которое вы всегда имели для молодежи». В 80-е и 90-е годы краха революционного народничества, время реакции, наложившее свой отпечаток на искусство и литературу, Шеллер Михайлов резко осуждает ренегатство писателей и журналистов, тех, кто приспосабливался и служил разным господам одновременно. Он с горечью сравнивает 60-е и 80-е годы, отдавая предпочтение протестующим нигилистам. Там было что-то живое у этих Рахметовых, Базаровых, грубое и смелое, циничное, но молодое и напускное. Болезненно переживал он отход части интеллигенции от былых прогрессивных убеждений. Больной, одинокий, продолжал он работать на литературном поприще, начав свою деятельность 40 лет назад в «Современнике», окончив в дешевой либерально-буржуазной газете «Сын Отечества». В октябре 1888 года общественность Петербурга отметила 25-летний юбилей литературной деятельности писателя. Сердечную телеграмму получил Шеллер Михайлов от Антона Павловича Чехова. В речах и приветственных телеграммах, письмах и поздравлениях отмечалась большая популярность беллетристики писателя. И это не было юбилейным преувеличением. Приветствую вас не только как высоко талантливого писателя, какие будут и будут, но как высокую душу, честное и горячо бьющееся сердце, как дорогого друга всем тем, кому трудно и жутко. В этих нескольких словах писатель Василий Немирович Данченко прекрасно объяснил, чем был дорог и останется таким для читателей многих поколений Шеллер Михайлов. До преклонных лет, уже переступив рубеж 20-го столетия, Шеллер Михайлов умер 21 ноября, 4 декабря 1900 года в Петербурге. Писатель был верен идеям 60-х годов, оставаясь все на тех же общедемократических позициях. Так воспринимали его и современники. Будучи воспитаны на великих традициях лучших годов, вы в течение всей своей литературной деятельности оставались верными этим традициям и в своих произведениях проводили дорогие вам и мыслящие части общества идеи, писали ему студенты из Харькова. Не революционные идеи 60-х годов, а общий пафос защиты трудящихся пронес писатель через все свои годы. На фотографии Чернышевского, подаренной Фаресову, Шеллер Михайлов сделал надпись «Самоотверженный и честный наш боец. Он весь принадлежал иному поколению, которое пробить успело, наконец, народу русскому пути к освобождению». Многие романы Шеллера Михайлова сразу же по выходе переводились на иностранные языки. Так роман «Господа Обносковы», благодаря хлопотам писательницы Элизы Ожешко, появился в переводе на польский язык, сделанном Густавом Волком. В 1887 году этот роман был переведен на немецкий язык Готгеймером и издан в Цюрихе. Не потеряли своего воспитательного значения книги Шеллера Михайлова и в наши дни. Они дороги нам своим оптимизмом, любовью к родине и своему народу, глубокой верой в человека. Сейчас, почти через 100 лет, как нельзя более актуально, звучит призыв писателя к высокой нравственности, честности и порядочности, красоте человеческих отношений, к труду во имя блага всего народа. Он призывает бороться со всякой ложью и пассивностью, бездельем и пустопорожним времяпрепровождением, противопоставляя этому активное отношение к жизни. Надо идти вперед и самому завоевывать себе счастье в жизни. И прежде всего необходимо быть гражданином, подчиняя свои личные интересы общественно полезной деятельности. И сейчас нужно прислушаться ко многому из того, что он говорил о семейных отношениях, призывая дорожить любовью близких, оберегая ее от ненужных и мелких обид, грубостей, сплетен. Один из современников Шеллера Михайлова писал о нем: «Пусть в его сборниках нет таких женщин пленительных и благоуханных, как у Тургенева, нет той щемящей сердце психологии, как у Достоевского, нет глубокого реализма, как у Толстого, но у Михайлова есть великий дар внушения нравственного, способность волновать сердце не красотою, а совестью своего таланта». Соколова.